мои размышления по поводу собственной смерти. Мой дядя Алекс в своем письме ко мне подсчитал, что ему отроду 1000 месяцев. Однажды он сообщил мне, что, умирая, человек напоминает угасающую свечу. Горение прекращается, и все. Дядя Алекс прав. Перед самой смертью моя сестра сказала мне: «Боли нет». Она была удивлена. Моя мать вырубила себя при помощи снотворного, тоже без всякой боли. Отец думал, что она его бросила. Отец был прав. Примерно через 20 лет после этого мой отец известил своих 3 детей, что умирает от рака легких, что ему не больно и душа его безмятежна. Просто пришло время, объяснил он. Мы все жили на востоке США, отец на Среднем Западе, а потому он прислал нам каждому по 1000 долларов, чтобы мы могли ездить к нему и обратно, сколько хотим, пока продолжается его безмятежное расставание с жизнью. Случилось так, что отец умер через 18 месяцев после того, как отправил нам чеки. Деньги, предназначавшиеся моей сестре, забрали коллекторы. Она была разорена и в то время уже начинала медленно умирать, хотя и не подозревала об этом. Я вложил свою 1000 в грузовой паром, ходивший между Хианисом и Нантукетом, и потерял деньги. Судно объявили угрозой для навигации. Мой рассеянный брат куда-то задевал свой чек. Не исключено, что потом он его нашел. Так или иначе, я все равно ездил к отцу. Наш отец умер от того, что медсестра назвала «друг стариков», от пневмонии. Умер без всякой боли. Может, поэтому я не так часто думаю о смерти, кроме тех случаев, когда меня специально приглашают, как сегодня. У меня есть друг-актер, он много об этом размышляет, потому что это именно то, что позволяет ему излить печаль на зрителей театра, когда по роли он должен быть печален. Актер вспоминает свою собаку, которая умерла месяц назад. Эти воспоминания делают его как актера гораздо сильнее. Когда думаю о собственной смерти, я не стремлюсь утешить себя мыслью, что мои потомки и книги будут жить после меня вечно. Любой из нас, наделенный здравым смыслом, знает, что в свое время Солнечная система сгорит, как целлюлоидный воротничок. Вместе с тем, я честно верю, что мы абсолютно неправы, полагая, будто мгновения нашего бытия исчезают одно за другим, причем безвозвратно. Вот это настоящее мгновение длится вечно, как и прочие мгновения нашей жизни».